лицо ли ветер знойный, до утра ли вьюга злится, а мужчинам беспокойным снова дома не сидится. И ничуть их не остудят ни седины, ни морщины. Уж такие это люди, уж такие это люди, настоящие мужчины. Отдохнут с дороги малость, и опять в дорогу нужно. Пополам беда и радость, вот и вся мужская дружба. Пусть потерян счет разлука, нет для ревности причины. Навсегда верны подругам, навсегда верны подругам настоящие мужчины. Не всегда они плечисты, не всегда приметны ростом, но во всех концах отчизны по делам узнать их просто. И пока они летают, и пока берут вершины, в каждом доме подрастают, в каждом доме подрастают настоящие мужчины. Пока берут вершины, в каждом доме подрастают, в каждом доме подрастают настоящие мужчины.